Глава 15. Илья. Провожаю взглядом Ларину, в руках которой аптечка и моя рубашка, перепачканная кровью. И вроде напрашивается вывод о тихой издевке над боссом, который получил по роже за свою фантастическую способность нравиться женщинам. Но нет. Дарья совершенно искренне обрабатывала мои боевые ранения, да еще и избавляла от неприятных ощущений. Немного насторожился, когда помощница подула на больное место так естественно, словно делает это по несколько раз в день. И впервые посмотрел на нее по-другому, увидев приятную девушку, стремящуюся помочь боссу. Токсичная фраза, произнесенная 4 месяца назад, разъедала меня, не позволяя относиться к ней как к человеку, и заставляла срываться при каждом удобном случае. И почему не мог сдержаться раньше? Но кажется, что сегодня ее взгляд и поведение изменились. Что произошло за эту неделю, которую она отсутствовала? Она смотрит иначе. А если быть точным, смотрит куда угодно, но только не на меня. Исследует пол, туфли, стены, потолок и даже ручку в канцелярском стакане. Словно внутренний барьер не позволяет поднять голову и встретиться со мной взглядом, опасаясь чего? Когда обрабатывала раны, смотрела же? Несколько минут, но все же. А жадный взгляд, остановившийся на моей татуировке, и вовсе заставил ее покраснеть. Забавная. Прикасаюсь к губе, издав шипение. Права, помощница. Кофе лучше не пить, горячим. А холодный в самый раз следующие несколько дней. И откуда взялась эта бешеная парочка? Инессу однозначно видел впервые. А если она и утверждает, что мы знакомы, значит... Показалось настолько бесцветной, что в голове информация о ней не отложилась. Первого удара я не ожидал, когда открыл дверь в приемную из-за привлекшего внимания шума. На все последующие уже ответил, так что Инессе придется подлатать своего Артура, ну и пожалеть старым, как мир, способом. Я бы от подобного способа тоже не отказался. Но пунктик под ником Лада51 не дает мне покоя. В воскресенье и понедельник несколько раз собирался написать Диане и не смог. Не имею желания. С одной стороны, осознаю, что она все же может оказаться Ладой, с другой же — не вяжется. Человек, который писал мне 2 месяца, и та, что явилась в ресторан, словно из разных миров. Так, ладно. Что там Яр говорил? Общаться. Захожу в приложение, включаю поиск анкеты и начинаю перелистывать. Одну за другой смахиваю картинки с излишне обработанными лицами, чудовищным макияжем, пунктами ЗОЖ, ПП, вегетарианка и фотографиями голых задниц. Этого добра в обычном ночном клубе достаточно. Перелистываю с десяток профилей и замираю, потому как перед глазами Диана. Реальное фото. Даже несколько. Возраст 25 лет, интересы психология, вид деятельности. Обучение в магистратуре. Вопросов автоматически становится больше, потому что Лада ни разу не упомянула об учебе или подобного рода увлечениях. Мало того, в профиле указана фамилия блондинки — Ладыгина. Не раздумывая, открываю популярную социальную сеть и вбиваю имя. Профиль Дианы, заполненный фотографиями, яркими постами, музыкой и заметками. Тема одной из них сразу бросается в глаза. Какие вопросы необходимо задавать мужчине на первом свидании? А далее по списку все то, что я услышал в субботу. Так, может, на мне проводится некий эксперимент, вроде социального опроса, результат которого затем подсчитывается в процентах. И в это я бы даже поверил, если бы не девушка Лада, которая искренне и открыто делилась со мной опасениями и переживаниями. Или она работает с Дианой в паре, общаясь с мужчинами в сети и заманивая затем на свидание, где появляется блондинка. А цель? Девушка настаивала на скором браке и детях, а не материальных составляющих, которыми я обязан с ней поделиться здесь и сейчас. Листаю фото Дианы, которых много, и натыкаюсь на ту, где она вместе с моей помощницей. Даже увеличиваю, чтобы убедиться. Ступор. И невозможность осознания. Не бывает таких совпадений. А если Диана узнала информацию обо мне от Лариной? Ладно, возраст и статус владельца компании, а ник не сходится. Но знакомы они близко, о чем свидетельствуют множество снимков в разные периоды. Возвращаюсь на сайт и проверяю страницу Лады. Последний раз пользователь был в час ночи. Но Диана уверяла, что профиль удален. Делаю скриншот странички блондинки и Лады. Отправляю Диане со знаком вопроса. Прочитано практически сразу, но ответа нет. А следующее сообщение уже не доставляется, потому что меня определили в черный список. Интересно. Ладно. Я человек целеустремленный и упертый. Когда это в моих интересах. А сейчас намерен выяснить, что твою мать происходит. Захожу на сайт знакомств и оставляю сообщение для Дианы. Сценарий тот же. Пользователь онлайн, текст прочитан и профиль удален. С каждой минутой все интереснее, а я ощущаю себя все большим идиотом. Нахожу самый простой вариант и направляюсь в приемную, чтобы расспросить Дарью о подруге. Но моей помощницы нет на месте. Опускаюсь в кресло, приготовившись к ожиданию Лариной, и мысленно прописывая вопросы, которые намерен озвучить. И пока коротаю время, решаю использовать последний шанс и пишу Ладе. Не знаю, кто скрывается под этим профилем, но есть вероятность получения скупого комментария. Я. Не знаю, как к тебе обращаться, да и вопрос, реально ли ты, остается открытым. Но хочу получить ответ, с какой целью ты общалась со мной 2 месяца. Отправляю. И в ту же секунду на мониторе ноутбука помощницы появляется конвертик с сообщением из знакомого приложения. А первые слова, высветившиеся в уведомлении, указывают, что отправитель — я. Не понял. Машинально жму на мышку, и передо мной длинной лентой проносятся сообщения, написанные за последние 2 месяца. Сейчас я будто по другую сторону экрана, на месте человека, писавшего о сволочном боссе, родителях и подруге, которая на первом свидании устраивает тест-драйв мужчинам. Вот оно. Именно Лада писала мне о неспособности подруги принять тот факт, что мужчины — существа ранимые и боязливые, поэтому к ним необходим деликатный подход. В этом потоке выделяю информацию о девушке некоего парня, оставившей на шее подруги кровавые полосы, и вспоминаю момент в ресторане с ложью о кошке. Так, стоп. Обхватываю голову руками, анализируя полученную информацию. Лада — это Дарья Ларина, моя помощница, и та, что выводила меня из себя долгих 4 месяца. Диана — подруга, с которой, видимо, они вместе проживают. Она же по каким-то причинам пришла в субботу навстречу и знала некоторые моменты, заставившие меня поверить, что передо мной нужная девушка. Девочкам свойственно делиться переживаниями и обсуждать мужчин. Отсюда осведомленность блондинки. Но вопрос остается открытым. Диана выдала себя за Дарью по собственной инициативе или же по просьбе подруги. Сразу возникает еще один. Почему? Слышу за дверью голоса, поэтому сворачиваю чат и направляюсь в свой кабинет, где удаляю последнее сообщение, отправленное 5 минутами ранее. Сначала анализируем, потом действуем. Анализируем. Дарья — это Лада. Первичная точка отсчета, породившая все последующие обстоятельства. Наше общение протекало размеренно и, в конце концов, пришло к логическому моменту — встрече. Но в тот самый момент девушка замолчала. Почему? Узнала, что под ником «Космос» скрываюсь я? Каким образом? Неужели ее так отпугнула моя кандидатура? А узная я, что обращение «моя девочка» все это время предназначалось Лариной, как бы поступил? На секунду представил, что в субботу передо мной появилась бы помощница. От комментариев с трудом воздержался бы, сделав совместную работу еще более невыносимой. Череда случайностей привела меня к той, что являлась раздражителем несколько месяцев. Стоп. Открываю переписку с Ладой, отматывая ленту на 2 недели назад и выхватываю нужное. Поверь, мой руководитель с тобой бы поспорил. Иногда мне кажется, что он даже за человека меня не считает. Сегодня, например, в очередной раз дал понять, что руки у меня не из того места растут, а в дополнении унизил перед новыми партнерами. И вот как мне с ним теперь работать? Первая встреча с представителями «Агрострой» на нашей территории, в процессе которой я указал на ее глухоту, видимо, решив, что шутка удалась. Ее взгляд был приклеен к телефону, где она, кстати сказать, отвечала мне. Кретин. Удивительная ситуация. Мне не повезло с боссом, тебе с помощницей. А в итоге не повезло нам обоим. Мы оказались на одном сайте знакомств, в какой-то момент столкнувшись среди тысяч профилей и собеседников. Случайность или же насмешка судьбы? Я теперь под пристальным наблюдением начальства. Отвечать в течение рабочего дня не смогу. Мой босс, вероятно, имеет против телефонов нечто личное. Перевожу взгляд на монитор, который в данный момент отключен. Нажимаю на кнопку, на минуту задержавшись взглядом на Даше. Даша. Впервые во мне проскочило нечто ласковое по отношению к девушке. До сегодняшнего дня Дарья или Ларина, никак иначе. Она набирает текст, не обращая внимания на камеру, и кажется, совершенно не заботясь о ее наличии. Привыкла? Или же назло мне смирилась? На выход. Мне такие сотрудники не нужны. Дважды кретин. Она писала, как держится за хорошую работу, которая действительно нравится. Вероятно, теперь Даша ждет, когда я отправлю ее на выход. В глазах девушки я отъявленная сволочь. Много видел руководителей, но твой по моему личному рейтингу получает премию «Сволочь года». Мне кажется, в твоем случае именно босс имеет проблемы с интеллектом. Точно сволочь. Сам же и подтвердил, вручив самому себе столь значительный титул. И как я не понял, что она говорила обо мне? Или же в собственных глазах мы все без изъянов, идеальны, умны и совершенны? Не знаю почему, но я чувствую, что ты именно тот, кого я искала. Ты не можешь мне не нравиться. Эти два предложения отдаются странным покалыванием в районе солнечного сплетения. Еще раз подтверждая, что Даша ни при каких обстоятельствах не прислала бы вместо себя Диану. В таком случае, как подруга оказалась в ресторане, выдав себя за другую? А вот и фото татуировки. И теперь становится понятно, почему Дарья так странно на меня смотрела утром. Все это она уже видела? Отвращения я не заметил, лишь блуждающий по моему телу взгляд, который практически сразу переместился в никуда. Ей даже смотреть на меня противно. Интересно, о чем она подумала, узнав, что именно мне, своему боссу, жаловалась на руководителя? Наверное, теперь она сделает все, чтобы я никогда не узнал о девушке, которой писал 2 месяца. К тому же наши отношения нельзя назвать ровными. Да и я не сдерживал себя, уничтожая девушку придирками и замечаниями. С усилием тру лоб, задевая больное место. И вновь вспоминаю события сегодняшнего утра. Стоп. Кроме всего прочего, Даша 4 месяца отвечала на звонки брошенных или отвергнутых женщин по моему приказу. Еще один жирный минус напротив моего имени. В глазах Дарьи я не только сволочной босс, считающий помощницу пустым местом без мозгов, но еще и кобель, не способный отвечать за собственные действия и самостоятельно объясниться с женщинами. Кретин в кубе. Откидываясь в кресле, прикрыв глаза. Глубокий вдох и шумный выдох. В памяти вырисовывается образ Даши, когда она заботливо обрабатывала мои раны. В тот самый момент, еще не зная, что именно эта девушка будоражила мои фантазии, уже смотрел на нее по-иному. «Дарья Анатольевна, принесите мне кофе». Мысль появляется неожиданно. «Но...» «Я помню про свои увечья. Принесите». Она появляется через 5 минут, с маленьким подносом в руках, уверенно приближаясь к столу. Тонкая, хрупкая, но с вполне привлекательными формами брюнетка с карими глазами, которые смотрят куда угодно, только не на меня. Волосы, как всегда, аккуратно уложены, и лишь тонкая непослушная прядь, выбившаяся из прически, делает образ легкомысленным. И пока Даша выставляет передо мной кружку, улавливаю нервозность длинных пальцев, которая отдаётся звуком по керамике. Незаметно избавляюсь от пластыря, чтобы иметь причину о просьбе. «Дарья, не могли бы вы заменить пластырь?» Показываю на бровь. «Забылся». «Да, конечно». Слегка морщит носик, недовольна повторным контактом со мной, но через минуту возвращается с необходимым. Даша передо мной колдует над ранением, пока я рассматриваю голубую блузку с застёгнутыми до самой шеи пуговицами. Ну да, выслушав мнение коллег о боссе, не позволит провокации. Слишком близко. Впервые за долгое время она подошла настолько, что я имею возможность ощутить тонкий аромат духов, околдовывающих мои рецепторы. И сейчас она воспринимается иначе, словно я развернулся на 180 градусов и шагаю в начало пути, где Даша — отличный работник из отдела менеджеров, а я — босс, оставшийся на какое-то время без помощницы. И нет её острой фразы, засевшей у меня на подкорке, нет замечаний и едких выпадов, камеры и Дианы. Есть начало, которое я могу сделать чем-то большим, зная, что внутри у этой девушки огромный мир, в котором я утонул. Ещё никогда я так не желал стереть из памяти кого-либо каждое слово, написанное мною. Жалеет ли она? «Всё», — осматривает моё лицо, довольное своей работой. «Постарайтесь не трогать, иначе снова оторвёте». «Спасибо, Дарья». Делаю попытку улыбнуться, но треснувшая губа напоминает о невозможности данного действия. «И не улыбаться. Хотя бы пару дней, пока рана не затянется». «Обязательно выполню все указания доктора». Произношу с серьёзным видом. «Ещё раз спасибо». «Илья Андреевич, у вас голова не болит?» Заботливо интересуется Дарья, застыв напротив с аптечкой в руках. «Нет, а что?» «Мне кажется, у вас сотрясение мозга». «Почему вы так решили?» «Вы дважды произнесли спасибо. Либо, наконец, увидели во мне человека, либо у вас не всё в порядке с головой. Я склоняюсь ко второму варианту. Советую обратиться к специалисту». Удаляется, не дождавшись ответа и оставляя меня наедине с блуждающими мыслями. И в любой другой ситуации непременно последовал бы ответный выпад, осаждающий помощницу. Но сейчас не готов бросаться необдуманными фразами, зная, что это ещё больше отдалит её от меня. Вывод приходит неожиданно. Готов на многое, чтобы понять, способен ли я, заворожённый её внутренним миром, оценить внешний. Но всплывает проблема. Готова ли к подобному Даша?